«Забудь о Кэтрин. Могу ли я сделать это с твоим братом сегодня вечером?» Шэрон говорила негромко, но не могла скрыть волнение в своем голосе. «Я не видела его несколько месяцев, и не могу поверить, что он так сильно вырос. Эх, я как бы предвидела это и в то же время не предвидела. Тетя, ты все еще большая извращенка, как и раньше». Как уже говорилось, у Шэрон было много парней, и все они расставались с ней, потому что не могли справиться с ее желанием. Она всегда нажимала на газ без перерыва. Всякий раз, когда она оставалась наедине с Сарой или Лиа без их матери, она показывала свою извращенную сторону и дразнила брата с сестрой вещами с рейтингом 18+. Особенно Сару, с тех пор как она поступила в старшую школу, тетя Шэрон всегда говорила ей найти парня, который был бы высоким и мускулистым, иначе она не смогла бы удовлетвориться им ночью. Не зря Кэтрин всегда говорила, что Сара и Шэрон очень похожи. Конечно, Шэрон была несколько консервативна в своих шутках, поскольку в основном не втягивала в разговор свою ночную жизнь. Однако был один случай, который полностью подтвердил тот факт, что их тетя была законченной извращенкой. Это был 20-й день рождения тети Шэрон. Возраст женщины всегда должен оставаться в тайне, и здесь он не будет раскрыт. Мама попросила Лиа и Сару доставить праздничный торт их тете, чтобы помочь Шэрон отпраздновать ее собственный день рождения. Кэтрин знала, что будет неловко, если она пойдет к ней, поэтому она поручила своим детям позаботиться о Шэрон. В тот день Шэрон была расстроена и оставила дверь квартиры незапертой. Когда они открыли дверь и обнаружили Шэрон в ее спальне, их тетя мастурбировала, а по телевизору крутили порно. Она была так увлечена, что не заметила прибытия брата с сестрой и кончила на глазах у племянницы и племянника. Лиа и Сара пообещали держать это в секрете от матери, но она все равно совершила ту же ошибку, когда Кэтрин однажды притащила брата с сестру в гости к Шэрон. Глава 15, часть 1. Кэтрин запачкала себя, так как нагрузка от Лиа оказалась намного сильнее, чем она ожидала. Густая жидкость вытекала из ее рта и стекала по ее лицу и телу, образуя густую лужу между ее грудью и стержнем. И вот, наконец, она достигла кульминации, которой жаждало ее тело. Эффект был еще сильнее, чем раньше. Об этом свидетельствовал тот факт, что ее оргазм длился дольше. В теле Лиа должно было многое измениться. Чтобы не позволить луже на ее грудях разлиться, Кэтрин взяла все остатки в рот и после этого очистила верхушку гриба. Она еще раз взглянула на спящее лицо Лиа, а затем снова перевела взгляд на жезл. Ее раскрасневшиеся щеки стали еще краснее. Поддавшись желанию своего тела, она решила сделать еще один заход. На этот раз она была готова взять его глубже, чтобы убедиться, что ничего не прольется. Выйдя из комнаты Лиа с полным желудком, Кэтрин с радостью направилась в свою комнату и привела себя в порядок перед сном. В этот момент две тени прокрались в комнату, чтобы взять штурвал после Кэтрин. «Вблизи он выглядит еще более устрашающе», – прошептала Шэрон Саре, устремив свой взгляд на гиганта. «Можно я буду первой?» Шэрон и Сара были в ночных рубашках. Сара надела комплект, который она взяла в большом торговом центре, а Шэрон одолжила один у своей сестры. У Кэтрин была удивительно соблазнительная ночная рубашка с акцентом на нижнюю часть тела, демонстрирующая татуировку цветка у Шэрон на бедре. «Успокойся, тетя». Сара заняла свою излюбленную позицию, расположившись задом к лицу Лиа, и схватила рукой возвышающийся стержень. «Сначала ты должна выразить свое уважение маленькому Лиа». Сара начала обслуживать кончик языком, ввела его глубоко в горло, а затем поцеловала головку, вытащив ее. Затем сестра направила возвышающийся гриб на свою тетю. Шэрон опустилась на колени на кровать, села на ноги Лиа и приблизила свою голову к маленькому Лиа. Она понимала, чего от нее хочет Сара. «Это мой первый раз, когда я беру в рот что-то такое большое. Все оборудования моих бывших были как палочки для еды по сравнению с этим монстром». Сначала она попробовала мужское достоинство, лизнув его. Насладившись вкусом предэякулята, она растянула рот, принимая в себя кончик монументального стержня. Хватило одной головки, чтобы дойти до ее горла. «Ву-ву-ву», Шэрон хотела что-то сказать, но смогла лишь лепетать. Ее технику, которая работала на ее бывших парнях, никак нельзя было применить в этой ситуации. Видя, что Сара смогла глубоко заглотнуть монстра, она не собиралась уступать своей племяннице и с силой опустила голову. В ее горле стала видна выпуклость, и она была удовлетворена длиной, которую смогла принять. Но как раз в тот момент, когда она собиралась поднять голову, Сара озорно толкнула тетю вниз, заставив ее принять всего чудовищного бегемота до самого основания. Послышалось громкое и влажное хлюпанье, когда ее горло раздулось и стало еще более непристойным. Его член проник еще глубже, достигнув груди. Шрен почувствовала кратковременный страх за свою жизнь, когда пульсирующие удары монстра Лиа начали овладевать ею. Сара наконец отпустила ее голову, и она быстро освободилась от чудовища, чтобы сделать глубокий вдох. «Я чуть не задохнулась, но мне это понравилось». Шрен потрогала свой пухлый безволосый бугор в ночной рубашке и показала Саре липкую жидкость на пальцах. «Это определенно невероятно, кашель. Теперь моя очередь», — Сара улыбнулась. Пока Сара обслуживала младшего брата, Шрен обратила свое внимание на увеличившиеся орбиты близнецов Лиа. Они не провисали, как Шарон видела у большинства мужчин. Вместо этого вздутая мошонка была толстой, как шкура животного, и болезненно растянутой с прожилками. Она подняла одну из сфер и пошутила, что по твердости и весу они похожи на стальные шары. Сара действительно нашла это забавным, но ее рот был слишком занят для смеха. Они по очереди делали глубокий минет, пока другая, не жалея себя, делала массаж одному из близнецов Лиа. Лиа быстро потерял свой заряд под двойной комбо-техникой Сары и Шрен. Глоть. Шрен глотала застрявшую в горле порцию. Густая сочащаяся жидкость Лиа текла прямо в нее и не выливалась наружу. Затем последовал момент экстаза, от которого все ее тело слегка покраснело. Шрен ощущала огромное удовольствие в каждом сантиметре своего тела и чувствовала, что ее клетки словно оживают. Это было невероятно. Потрясающе. Я никогда не чувствовала себя так за всю свою жизнь. Но, черт возьми, там было как минимум пол-литра. Я определенно только что проглотила больше спермы, чем за всю свою жизнь в сумме. Лиа вообще человек? Конечно, человек. Каково это по сравнению с другими мужчинами? Саре было любопытно узнать о прошлом опыте Шрен. Ну, во-первых, не обращая внимания на разницу в размерах, с других мужчин ты можешь выдать максимум пару ложек. Затем эта густота, она слишком густая, чтобы называться жидкостью. Наверное, правильнее было бы назвать ее обогащенным йогуртом, и она отличается от более жидких выделений, которые я видела у других мужчин. Но самое главное, что она делает с моим телом? Шрен почувствовала, как силы возвращаются в нее. Эффект был похож, но сильнее, чем от рубинового желе, которое она употребляла. Затем Шрен ткнула пальцем в чудовище. «Посмотри на это, оно все еще твердое. Сколько раз он кончил за сегодня? Мне кажется, я ни на секунду не видела, чтобы он смягчался. Я думаю, что пробуждение действительно меняет многое в человеческом теле», — Сара пожала плечами. «Наверное, но это слишком безумно. Не то чтобы я жаловалась». Шрен крепко сжала кулак и оценила увеличение своей силы. Они были готовы перейти к главному блюду вечера. Сара сидела сбоку, послушно пропуская старшую вперед. У нее определенно было больше опыта в сексе по сравнению с Сарой, но иметь обычного партнера или в качестве партнера – это совершенно разные вещи. Шрен уже намокла до ниточки. Она смазала стержень своим нектаром любви, прежде чем ввела кончик в свою дырочку. Это определенно было ощущение, превосходящее все, что она испытывала в прошлом. «Что ты чувствуешь? Как ты думаешь, ты сможешь принять его до конца?» Сара игриво посмотрела на Шрен, расположившую свое тело на Лиа и вытянувшую ноги навстречу возвышающемуся мужскому достоинству. «Не стоит недооценивать свою тетю». Шрен начала опускать свое тело на трубу огромного размера. Но в конце концов, мужское тело достигло тупика, оставив снаружи около половины своей массы. Видя, что маленький Лиа зашел настолько далеко, насколько это возможно, Сара использовала свои ноги, чтобы погладить оставшуюся половину. Глава 15, часть 2. «Я думаю, что он дошел до конца. Тетя, тебе нужна помощь?» Сара была готова мягко подтолкнуть тетю вниз. «Кха, постой, дай мне прекратить, кончать». Сара была немного удивлена тем, насколько чувствительной была Шарон. И хотя в первый раз она тоже кончила довольно легко, это было не так интенсивно, как у тети. Шрен была очень напугана тем, к чему все это привело. Никогда еще ничто не проникал в нее так глубоко. Один только обхват его члена заставлял ее чувствовать себя так, словно она снова была девственницей. Еще дюйм, и возвышающийся стержень окончательно ворвется в ее матку. Эта мысль пугала и возбуждала одновременно. Испытывая противоречивые чувства, она начала медленно двигаться, пока телесный инстинкт не взял верх. Ощущения от ее киски заставляли ее двигаться быстрее и сильнее. В конце концов, она почувствовала хлопок внутри своего тела, и маленький Лео наконец-то посетил тайное убежище своей тети. Шрен коснулась выпуклости на животе, чтобы почувствовать кончик стержня. Благодаря ее сверхчеловеческому телу, этот происшествие оказался не таким болезненным, как она себе представляла. Вместо этого теплая жидкость снова начала вырываться из ее дна. Поскольку ворота уже были снесены, она больше не опасалась худшего и попыталась взять весь стержень, который довольно легко проскользнул внутрь. Шрен не верила, что ей действительно удалось доставить его на базу. Тем не менее, выражение ее лица было слегка надломленным, а в уголках глаз повисли капельки слез. Мощные толчки ощущались во всем ее теле. Это был Лео, наконец-то вознаградивший свою тетю за ее тяжелую работу. Шрен наблюдала, как раздувается ее живот, как набухает и нагревается ее матка. В конце кульминации силы покинули ее тело, и она упала вперед к телу Сары. «Ни один мужчина никогда так не доминировал надо мной, а этот мальчик заставил меня кончить бесчисленное количество раз во сне. Лео, вероятно, сможет выдержать еще несколько таких, как ты, и меня одновременно. Однажды я видела, как он потерял контроль над собой из-за похоти. Представь, что бы случилось, если бы его принимала обычная девушка. Ей очень повезло, что именно Зами приняла на себя основную тяжесть буйства Лео. Она полностью сломается. Но я думаю, что он уже сломал меня. Я не смогу снова вернуться к нормальному сексу. Маленький Лео ломает меня каждую ночь. Вставай, тетя, моя очередь. Подожди, дай мне немного отдохнуть. Я не хочу вставать, сказала Шрен, наслаждаясь мощной пульсацией в нижней части своего тела. Стержень находился внутри Шрен в течение 15 минут, пока Сара ласкала большую грудь тети. Как и ожидалось от сестры ее матери, и размер, и пикантность были на высоте. Сара была уверена, что и она вырастет такой же. «Ты всегда говорила мне, чтобы я завела себе большого парня, как Джастин, как он». Саре было скучно, и она попыталась завязать разговор, пока они наслаждались моментом. «Ах, Джастин, он был самым большим жеребцом, которого я когда-либо встречала. Ну, до этого момента, конечно, если бы у него была хотя бы половина размера Лео, то, возможно, мне не пришлось бы его бросать. Его выносливость оставляла желать лучшего, и размер был его единственным спасением». Шрен наслаждалась массажем и, наконец, выпустила стержень, из-под которого потекла густая жидкость. Шрен хотела убрать за собой, прежде чем передать могучий факел Саре, но Сара уже слишком долго ждала. Она оттолкнула лицо тети своим задом и одним толчком вогнала возвышающееся мужское достоинство в свое тело. Она была в шоке, удивленная тем, как Сара сравнительно легко справилась с чудовищем. Посмотрев на недоверчивое лицо своей тети, Сара гордо улыбнулась. «Я, личный анахол моего младшего брата, мое тело уже подстроилось под размер и форму его монстра. Вот что бывает, когда вырубаешься на кровати, не вытащив этого монстра». Сара дико скакала на чудовище и издавала симфонию громких хлюпающих и сладостных стонущих звуков. Смесь любовного нектара Сары и Шрен распространилась по всему тазу Лео, и тонкие нити липкой жидкости виднелись между их телами каждый раз, когда она приподнималась. Она обняла тетю, сидящую перед ней, и поцеловала ее в губы, когда Лео с силой выпустил свой груз. В этот момент Шрен увидела огромную фигуру у окна. Она не могла разглядеть лица, но по чрезвычайно массивной фигуре было видно, что фигура принадлежит женщине. Сара заметила недоуменное выражение на ее лице и почувствовала некое присутствие. «Ах, она здесь! Тетя, позволь представить тебе Зами. Она – главная причина, почему я попросила тебя пойти со мной сегодня вечером». Сара спокойно встала с Лео, направилась к Зами и открыла для нее окно. Комната Лео находилась на втором этаже, поэтому ей было легко пробраться в комнату Лео, не предупредив мать. Зами изогнула свое тело и попыталась проскользнуть в окно. К сожалению, зазор был слишком мал, так что ее грудь застряла. Зажатые щедроты перетекали в разнообразные эротические формы, пока она слегка боролась у окна. Зами приложила еще немного силы, и послышался треск оконной рамы. В тот момент, когда она наконец просунула внутрь верхнюю часть тела, ее нижняя часть застряла. Ее зад был не менее широким, и это создавало развратную сцену внутри и снаружи комнаты. Зами никак не могла приложить свою силу, не разбив окна, и Саре пришлось тянуть ее, чтобы затащить ее внутрь комнаты. Наконец-то великанша целиком оказалась внутри. Зами скрючилась на полу и обняла ноги, так как потолок был слишком низким для ее высокого тела. Шерон потеряла счет тому, сколько раз она была поражена в этой комнате, и начала расспрашивать Сару. «Тетя, все, что тебе нужно знать, это то, что Зами, это Зами, и она хорошая девочка». Сара не хотела объяснять происхождение Зами. «Итак, мы знаем, что ты вернешься в то место с одобрения матери или без него. К сожалению, мама ни за что не позволит нам пойти с тобой. Поэтому я наняла тебе телохранителя», — Сара указала на Зами. Насколько она сильна, присутствие Зами действительно было ошеломляющим, но Шерон хотела получить подтверждение. «Не знаю по поводу Леа, но Зами определенно сильнее нас обеих». Видя, что Зами уже переключила свое внимание на возвышающийся стержень, Сара добавила: «Но раз уж она здесь, давайте познакомимся поближе в постели». Ночь закончилась групповым сексом из четверых людей, когда к вечеринке присоединилась Зами. Сегодня ночью Леа смог удовлетворить всех 3,5 женщин во сне. Зами считалась за 1,5, о, возможно, плюс 1, если включить Кэтрин. Глава 16, часть 1. Это был захватывающий и опасный рабочий день, но молодая мать успешно занималась очисткой окрестностей в течение последних нескольких дней. Сара не приходила, а Синди хотела поесть что-нибудь еще, кроме йогурта. Хотя Синди и ее дочь были не против есть йогурт в качестве гарнира к любому блюду, но 2 недели подряд есть только йогурт стало невыносимо для языка. Что еще более важно, Минди чрезвычайно быстро росла из своей одежды. Это был только вопрос времени, когда ей понадобится нижнее белье для взрослых женщин. Следовательно, оно было добавлено в список необходимой добычи Синди. Проглатывая галлон густой жижи Леа за галлоном, ее тело развилось до приличного уровня, и зомби низшего уровня не представляли угрозы ни для нее, ни даже для ее дочери. Осознав эффект йогурта, она была чрезвычайно благодарна брату с сестрой. Синди уже поняла, что Леа был единственной причиной, по которой они могли наслаждаться, казалось бы, неограниченным запасом густого йогурта. Поэтому она также хотела подготовить подарок или что-то еще, чтобы отплатить за услугу. Вспоминая о громадном стержне, который она увидела в туалете магазина, она думала о том, чтобы подарить себя. Это было серьезное решение, а не сделанное из похоти. Она просто взвешивала свои возможности на будущее. Даже с возросшей благодаря мутации силой, она, в конце концов, была матерью-одиночкой, пытающейся вырастить маленькую дочь в этом жестоком и неумолимом мире. Она понимала, что существуют более серьезные угрозы. Чем сильнее она становилась, тем больше опасности она чувствовала в каждом уголке города. В ее глазах Леа и Сара легко воспринимались как еще более великие существа. Если она примет Леа как своего партнера, это экспоненциально увеличит шансы на выживание для нее и ее дочери. Несмотря на то, что она не знала о возрасте Леа, то, что он был молодым парнем, было важным фактором в том, почему она вообще задумалась об этом. Влиять на кого-то в его возрасте будет проще, и у мужчины будет меньше шансов злоупотребить отношениями. Ей было немного жаль своего мужа, совсем чуть-чуть, но она планировала сделать то, что считала лучшим для себя и своей дочери. Она была полна решимости выжить вместе с дочерью в этом хаосе любыми средствами. Например, когда она обманом заставила других выживших пойти вперед и умереть раньше нее, чтобы она могла выйти с дочерью в безопасное место в магазине, или когда она закрыла дверь туалета перед другим выжившим и оставила бедную душу на съедение заживо. В какой-то момент, между весами ее верности мужу и шансами на выживание, убийственным ударом стало то, что она узнала, что ее муж все еще жив в лагере для выживших. Она узнала об истории своего мужа от другого выжившего из лагеря, который в поисках безопасности зашел в ее квартиру. Судя по всему, ее муж теперь был в лагере чем-то вроде большой шишки. После 2-го черного тумана он пробудился и занял высокое положение среди выживших. Синди уже в самом начале доверила Саре оставить записку об их местонахождении по старому адресу. То, что он до сих пор не появился, означало, что у нее больше нет мужа. Как раз когда Синди размышляла над, в комнату вошла маленькая фигурка. «Мамочка, почему ты так долго смотришь в зеркало?» Синди оценивала свое тело в зеркале. Она была уверена в себе как в привлекательной женщине, а ее фигура за последние пару недель стала еще более соблазнительной. «Ох, прости, Минди. Мама просто задумалась кое о чем, я сейчас же пойду готовить ужин». Сегодня в меню консервированное мясо с йогуртовой пастой. Ура! Наконец-то, мясо! Синди смотрела, как ее дочь радостно бежит на кухню. Минди, наверное, хочет помочь маме приготовить ужин. Она всегда была хорошим ребенком. Синди была полна решимости сделать все, чтобы ее дочь была в безопасности. Это был хмурый день в Новом Ланде. Утренний душ временно прекратился. Однако темные тучи все еще закрывали небо, ожидая начала очередного ливня. Семья из четырех человек завтракала за столом. Сара и Шерон боролись за каждый кусочек и клочок еды на тарелке, а Лео просто забирал все остальное. Бой прекратился звуком кашля Кэтрин. «Шерон, когда ты собираешься уйти? Я знаю, что не смогу остановить тебя, но не уходи без предупреждения, как ты всегда делаешь. Все мои раны зажили быстрее, чем я ожидала, благодаря Лео и Саре». Она бросила быстрый взгляд на Лео. «Я думаю, что уйду послезавтра. Ты вернешься?» «Вернусь, Хья». Пока они разговаривали, Сара запустила ногу под платье Шерон и потерла пальцем ее чувствительное место за слоем черных трусиков, продолжая свои схватки под столом. «Ты в порядке? Я не дам тебе уйти, если тебе все еще больно». «Ничего страшного. Конечно, я вернусь. И это не значит, что я собираюсь ворваться на их базу с оружием в руках. Я проведу разведку и немного понаблюдаю за ними». «Хе, что случилось, Сара?» Затем Кэтрин повернулась к своей дочери. Просто икнула, мама. «Шерон, конечно же», — ответила ей босой ногой. Обеденный стол был довольно просторным, под столом было достаточно места, чтобы их стройные длинные ноги могли перебраться на другую сторону. Пока эти двое вели битву ногами, Лео поедал все на столе. Их ссора закончилась, когда Шерон уронила ложку на землю и любезно попросила Лео помочь ей ее поднять. Лео бесстрастно наклонился. Запах под столом был сладок, а перед ним предстали три стройные пары длинных ног, каждая со своим неповторимым очарованием. Глава 16, часть 2. Спереди была пара голых ног и бедер его матери. Ее толстые бедра и широкие ягодицы натянули трусы и полностью покрыли сиденье. Кэтрин стала немного более пухлой в нужных местах, так как она ела обильную пищу днем и ночью. Слева была Шерон в платье, открывающем ее цветочную татуировку на ноге и бедре, которая подкупала своей соблазнительностью, когда она вытягивала свое стройное тело. Ее широкая задняя часть была такой же, как у ее сестры. Справа была его сестра Сара, которая скрестила ноги в черных чулках и обнажила под юбкой зону абсолютной территории. Лео мог видеть стопу ее ноги, так как она не носила тапочек. Лео вспомнил то, чему его научили в клубе культурного обмена, помолился, а затем, наконец, взял ложку с покерфисом. «Толстые бедра действительно могут спасти жизнь», — пробормотал он про себя мудрые слова. Затем Лео поспешил вернуться в свою комнату, чтобы возобновить кампанию «Хала-20». Сара решила последовать за ним, чтобы убить время. Утро было прохладным. Семья не планировала покидать свой дом. Но Шерон была не из тех, кто любит сидеть дома и ничего не делать. Из-за травмы она застряла дома и искала повод выйти на улицу, чтобы глотнуть свежего, гнильно-трупного воздуха. «Кэтрин, я оставила всю свою настоящую одежду у себя в квартире. Поскольку сейчас я свободна, я пойду и посмотрю, что я могу принести». Когда брат с сестрой ушли, Шерон наконец-то заявила о своих планах. «Хорошо, я тоже пойду с тобой». Прошло некоторое время с тех пор, как Кэтрин в последний раз выходила на улицу. Она тоже хотела пройтись. «Подожди, ты думаешь, я снова исчезну? Верь в меня, сестренка». «Нет, дело не в этом. Сейчас в том доме живут молодая мать и дочь. Сара регулярно оказывала им помощь, но в последние пару дней она не ходила к ним. Я воспользуюсь этой возможностью и нанесу им визит». «О, конечно, это звучит интересно. Ну что ж, тогда давай побыстрее отправимся в путь». Пока снова не пошел дождь, Шерон просто хотела прогуляться на улице, все интересное было для нее просто бонусом. «Я переоденусь и приготовлю кое-какие припасы, жди меня у двери». Некоторое время спустя Шерон нетерпеливо ждала у двери. Она увидела, как наконец-то появилась Кэтрин со здоровым сосудом в руках. «Вот, помоги мне понести это», — Кэтрин передала сосуд Шарон. Судя по весу этого контейнера, содержимое казалось густым и плотным. «Что это?» Шерон подняла тяжелый сосуд и попыталась различить его содержимое. Он был несколько тяжеловат даже с ее развитой силой. «Это то, что Сара просила передать Синди и Минди, какой-то сыр или йогурт». Как она сказала, Кэтрин удивилась, что и Синди, и Минди пробудились после последнего визита Сары. «Следовательно, Она уже имела представление о том, каким может быть содержимое сосуда, но предпочла не обращать внимания на такие мелочи. Шерон также была из тех, кто не суетится по мелочам и с радостью вышла из дома. Идя по улице района, Шерон наконец заметила, что в окрестностях почти нет зомби и есть еще несколько небольших групп выживших, которые прячутся тут и там. Она не почувствовала поблизости никаких пробужденных людей, кроме них двоих, и пришла к выводу. Похоже, Сара и Лео проделали хорошую работу по очистке района, улицы выглядят так, как это было до апокалипсиса. По словам тех двоих, зомби просто больше не появляются. Они сказали, что из-за этого охотиться за этим желе становится труднее, но это не то, на что бы я жаловалась. Полчища зомби наконец-то появились на середине пути к квартире. Казалось, что все орды маршируют в определенном направлении на восток, но пока это не было направлением к их дому, ни Шерон, ни Кэтрин не горели желанием выяснять подробности. Они быстро избежали орды и продолжили свой путь к жилому комплексу по объездной дороге. Король зомби родился из гнезда запекшейся крови в северо-восточном районе города, который находился недалеко от округа, в котором жили Лиа и Сара. Обычно возвышение короля зомби означало, что вся слава и власть достаются ему благодаря тому, что в его распоряжении находятся сотни тысяч зомби. Однако этот некий король зомби был самым жалким из всех, которые когда-либо существовали. Король родился рядом с двумя чудовищными людьми, равными или превосходящих его по силе. Они безжалостно охотились на его собратьев, настолько, что в его подчинении уже не было ни одного способного мутировавшего зомби. Ему также приходилось скрывать свой след, чтобы не быть обнаруженным двумя охотниками, поскольку он не был готов встретиться с ними лоб в лоб в драке. Мой класс, класс, опирающийся на интеллект. Более того, на пути эволюции над ним стоял абсолютный монарх. К счастью, это существо не было заинтересовано в борьбе за контроль над Ордой. Узнав, что существо находится в союзе с двумя людьми, он сразу же принял решение покинуть регион, чтобы соревноваться с другими королями зомби, а не сражаться с этими тремя монстрами. Глава 17, часть 1. Дома Лиа и Сары интенсивно боролись за игровой контроллер. Нога Сары давила на лицо Лиа, пока он пытался дотянуться руками до контроллера в груди Сары. К счастью, оба они были осторожны и не прилагали слишком много усилий, избежав поломки относительно хрупкого оборудования. Мягкие зефирки сестры также служили ценными подушками для этой цели. «Сейчас моя очередь. Ну дайте мне попробовать еще разок, пожалуйста», — умоляла Сара, и Лиа уступил ее блестящим щенячьим глазам. «Хорошо». Они играли в Dark Souls 4, жуткую игру, которая гордилась тем, что заставляла своих игроков страдать, и была известна своей сложностью в сочетании с глубокой историей. Это был уже пятый раз, когда сестра умирала на одном и том же месте. Лиа ожидал ее очередной смерти в ближайшие несколько минут. Сара понимала, что ведет себя немного неразумно, и придумала, как это компенсировать. Она приблизилась к Лиа и села к нему на колени. «Это для того, чтобы мы могли играть вместе? Помоги мне пройти этот уровень, пожалуйста». На Саре были колготки с короткой юбкой. Ее зад терся о спящего дракона Лиа, когда она унула руку Лиа через талию к контролеру под ее большой грудью. «Что ты делаешь, сестренка? Это усложняет игру». Лиа пытался игнорировать ощущения на своей промежности и запястье и слабо протестовал. Его лицо слегка покраснело. «Хе-хе, это делает все веселее. Мы делали так с мамой, когда были младше. Так что я просто посижу на тебе». Лиа вспомнил дни, когда он сидел на коленях у матери и на его голове покоилась тяжесть ее огромных щедрот. Раньше он жаловался, что из-за этого не сможет стать высоким. Они изо всех сил старались пройти уровень и в конце концов одолели его благодаря удаче. Посреди их сотрудничества, Сара намеренно крутила и двигала своим телом, чтобы обеспечить достаточную стимуляцию для того, чтобы маленький Лиа проснулся. Цель Сары – в конечном итоге полностью принять Лиа как своего партнера. Она не может вечно хранить в тайне их сексуальные отношения во время его сна. Так или иначе, им нужно было встретиться друг с другом на открытых условиях. Однако после того, как она увидела потенциал того, что мог сделать Лиа, она боялась одного. Выносливость и мастерство Лиа, когда он был на полном серьезе во время случки, были тем, с чем Сара не сможет справиться. Ей часто снилось, как она теряет всю свою индивидуальность и становится бездумной сексуальной рабыней для своего младшего брата, вечно жаждущей его чудовища. Это звучит абсурдно, но это была полусерьезная причина. Говоря прямо, в своих влажных мечтах она фантазировала о том, как станет набожной поклонницей монументальной башни Лиа, и боялась, что это когда-нибудь станет реальностью. Теперь, когда их матери и тети не было дома, Сара планировала использовать эту возможность, чтобы медленно внушить Лиа мотивацию взять на себя инициативу в их сексуальных отношениях. Дразнить его таким образом было хорошим началом. К тому времени, когда они одолели уровень, маленький Лиа уже полностью проснулся. Он поднялся над ее ягодицей и уткнулся в спину. Лиа был крайне смущен и не знал, что ему делать, чтобы скрыть свою необычайно большую эрекцию. Сара нежно улыбнулась, глядя на милое и смущенное лицо своего младшего брата. «Сара, я не знаю, что случилось, но эта штука становится все больше и больше, но я никогда не видел, чтобы она становилась такой большой». Лиа все еще думал, что никто не знает о его большом секрете, в то время как вся семья уже имела близкий и личный контакт с огромным зверем. Излишне говорить, что постоянную выпуклость в его брюках каждый день было невозможно скрыть. «Все в порядке, Лиа, она выглядит болезненно, пусть твоя сестра посмотрит. Я помогу тебе хорошо позаботиться о нем». Ее нежная улыбка медленно превратилась в соблазнительную. Она повернулась и встала на колени лицом к пульсирующей башне, снимая натянутую ткань, покрывающую ее массу. Поражаясь его обычному величию, она начала поглаживать его, а затем посмотрела на Лиа с дразнящей ухмылкой. Лиа все еще был смущен и не решался посмотреть сестре в глаза. Сара не могла сдержать свою похоть и начала обслуживать огромного мамонта кончиком языка, который быстро перешел в захват кончика в рот, а затем в глубокую глотку. Она была свирепа, как всегда. Лиа не мог понять, что он видит, и остался в недоумении. Она втягивала бегемота все глубже и глубже в свое горло, пока, наконец, выпуклость из горла не достигла верхней части груди. Весь его стержень был внутри Сары. Лиа чувствовал необъяснимую стимуляцию по всей длине, и странное ощущение начало нарастать в его сдвоенных органах. «Сара, я чувствую себя странно, ты можешь замедлиться?» Она знала, что Лиа близок к кульминации. Его яйца всегда болезненно увеличивались в размерах прямо перед эякуляцией. Сара обняла Лиа за талию и изо всех сил вдавила свое лицо в нижнюю часть тела Лиа. Горячая вязкая жижа начала вливаться прямо в ее живот, в то время как она пропитала свои черные колготки и разбрызгала свои прозрачные жидкости на игровой контроллер. Наконец она отпустила стержень и поцеловала кончик, когда он вышел из-за ее губ. Мне так жаль, сестренка. Мне кажется, я выпустил много всего в тебя». Молодое лицо Лиа раскраснелось, так как ему было очень стыдно за случившееся. «Не беспокойтесь об этом, вместо этого я должна поблагодарить тебя за еду». «Каково это было, братишка?» «Это было теплое и одновременно очень странное ощущение. Я не знаю, что сказать». «Хе-хе», Сара ткнула пальцем в возвышающийся стержень. «Я вижу, что тебе все еще больно, давай попробуем еще раз, чтобы смягчить его. На этот раз позвольте мне сказать тебе, что делать. Встань». Сара не могла сдерживать свои порывы. Ее план провалился, даже не начавшись, поскольку она не смогла устоять перед искушением оказаться полностью доминируемой массивным чудовищем своего младшего брата. Мысль о том, что она собирается сделать, втайне привела ее к очередному кульминационному моменту. Она снова опустилась на колени и схватила руки Лиа, чтобы положить их по бокам своей головы. Она опустила огромный стержень и сравняла его со своим ртом. Глава 17, часть 2, глава 18, часть 1. «Теперь, Лиа, толкай и нежно тяни мою голову вниз на своего монстра, когда я дам тебе команду. Если я покажу вот такой знак мира, это значит, что ты должен двигаться быстрее и сильнее. Ты уверена, что все в порядке? Я думаю, это причинит тебе боль. Не волнуйся, твоя сестренка довольно вынослива». Сара высунула свой эротичный влажный язык, чтобы обхватить массивный стержень, когда она дала Лиа сигнал к действию. Легким движением головка Лиа растянула рот сестры, и кончик уже застрял в ее горле. Лиа двигался в медленном ритме, чтобы не причинить боль сестре, но Сара была слишком нетерпелива и сделала знак мира. Он начал быстрее насаживать ее голову, его стержень все глубже погружался в ее горло. Тем не менее, она все равно подняла руку вверх в знак мира, и Лиа послушно выполнил приказ. Сара забыла опустить руку, так как была слишком увлечена тем, что ее рот и горло использовали в качестве отверстия. Сильные и крепкие руки Лиа, казалось, начали безжалостно толкать ее голову вниз, а из горла Сары после каждого толчка вырывались громкие и непристойные глотательные звуки. Ее глаза уже закатились, но она все еще держала знак мира высоко в воздухе. Леони знал, что делать, и продолжал выполнять приказ знака. Неосознанно он уменьшил ускорение, чтобы замедлить время достижения полной скорости. Плотское желание Лео понемногу брало верх, по мере того как ощущения, стимулирующие его мозг и стержень, становились все сильнее. Он был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на сломанный жест своей сестры. В конце концов, толчки достигли пиковой частоты, и на и без того массивном сдвоенном органе Лео начали появляться припухлости. Он все еще сохранял осознанность, он заметил тот же самый отек и не собирался повторять ту же ошибку. В момент кульминации он хотел вытащить своего монстра, но Сара крепко обняла его за талию, чтобы удержать монстра глубоко внутри себя. Еще один литр густой жижи был закачан прямо в его сестру. После того, как дело было сделано, она наконец-то освободилась от Лео. Рот Сары не мог закрыться, и ей пришлось прижаться лицом к полу, чтобы не пролить с трудом заработанную еду. Лео слишком возбудился, и в маленького Лео закачало еще немного крови, что увеличило его обхват еще больше. Ей приходилось вдавливать тело и нажимать на подбородок, чтобы вправить изнасилованную челюсть. К счастью, ее суперменское телосложение позволило ей сохранить голову целой и невредимой. «Ты в порядке, Сара? Может быть, нам не стоит этого делать?» Лео все еще сомневался в их действиях. «Это было так горячо, но похоже, что ты все еще в боли». У Сары уже был раздутый желудок, и ее врач посоветовал бы ей пересмотреть свои пищевые привычки. Она смогла только отвести Лео в душ, чтобы охладить эрекцию холодной водой, пока она терла монстра между бедер, чтобы выпустить еще несколько порций в контейнер. Было очень заманчиво позволить монстру снова проскользнуть внутрь нее, но тогда действительно могло произойти самое худшее, а она все еще была достаточно здравомыслящей, чтобы понимать, что не готова. «Лео, я все еще твоя сестра, а ты мой милый маленький братик. Пусть то, что произошло сегодня, не задерживается в твоей памяти, но приходи к сестре за помощью в любое время». После короткой консультации Сары они вернулись к игре в Dark Souls 4, как будто ничего не произошло. Хотя Сара подумывала о том, чтобы пропустить обед и ужин, чтобы переварить пищу и сэкономить место для более позднего ужина. Глава 18. Шерон осматривала их недавно приобретенное рубиновое желе из убитых ими мутировавших зомби. У трупа, лежащего на земле, половина тела была заморожена. Кэтрин успокаивала свои нервы и вытирала пятна крови на своем пожарном топоре. Это был не первый раз, когда она сражалась в ближнем бою с зомби, но никогда это не было так интенсивно, как сейчас. Мутировавший зомби был довольно сильным и громоздким, Шерон обошла его и обдавала льдом, пока Кэтрин наносила добивающий удар. «Ты неплоха. Я думала, что Лео и Сара ведут все бои. Мне нужно было как-то набраться опыта и не быть обузой, когда придет время. Было много возможностей». Затем Катрина смотрела труп. «Мы находимся довольно близко от жилого комплекса. Если здесь появился такой зомби, значит, квартира недолго будет в безопасности. Ты беспокоишься о той молодой матери с ребенком?» Шерон наклонила голову. «В какой-то степени, но Синди и Минди тоже пробудились. Так что пока я не слишком беспокоюсь. А во, суперлюди теперь такие распространенные. До того, как я пришла к вам, я видела только одного пробужденного, а теперь они повсюду. Я не знаю подробностей, но Сара сказала, что Лео каким-то образом помог им пробудиться». Кэтрин неявно намекала на правду, но не хотела выносить ее на поверхность. «Может ли быть?» Шерон хмурила бровь, ей вспомнилось то, что ей рассказала Сара, и то, что она испытала от Лео, затем взглянула на сосуд на земле. «Сара та еще сумасшедшая девчонка», пробормотала она в тишине. Через несколько минут сестры подошли к жилому комплексу. Шерон согласилась навестить Синди и Минди, прежде чем она проверит свой собственный блок. Синди установила множество баррикад на разных уровнях квартир. Все окна комнат на первых этажах были зарешечены деревянными досками, чтобы ничего не могло пробраться внутрь. Синди была осторожной женщиной и превыше всего ценила свою жизнь и жизнь своей дочери. Перелезая через стену за стеной, сестры наконец добрались до квартиры на 3-м этаже. «Кэтрин, добро пожаловать, что привело вас сюда сегодня?» Синди надела тяжелую одежду, так как планировала сегодня заняться очисткой. Когда в ее дверь постучали, Синди ожидала увидеть Сару и была удивлена, увидев вместо нее Кэтрин. «Привет, Синди, давно не виделись. Как дела?» «Хорошо, Минди быстро растет благодаря еде, которую всегда приносит Сара. Я собиралась отправиться за новой одеждой для нее. Кстати говоря, Сара пришла с тобой, и кто это? Шерон представилась сестрой Кэтрин. Для Синди это не было сюрпризом, у них были похожие лица, и обе их фигуры изобиловали одинаковыми участками. Сестры передали сосуд молодой матери, и ее глаза сверкнули на короткую секунду, прежде чем она поблагодарила их. Минди, не поможешь маме отнести это на кухню? Вылей содержимое на его обычное место. Маленькая девочка с трудом приняла сосуд и понесла его на кухню. Глава 18, часть 2. Он слишком тяжелый для ребенка. Шерон хотела предупредить Синди, но молодая мать покачала головой. Я и раньше заставляла ее носить более тяжелые предметы. Минди уже привыкла к этому. Времена изменились, и нам всем нужно адаптироваться. Минди была крепким ребенком, способным безропотно переносить боль и лишения. Большинство баррикад, установленных в этом жилом доме, были построены с ее помощью. Времена были отчаянные, и в этом мире не было поблажек для детей. Кэтрин была впечатлена и мысленно согласилась с философией Синди. Она видела, как выносливая Минди таскала тяжелые деревянные доски и поднималась по лестнице в квартиру. Эта же философия была причиной того, что Кэтрин позволяла своим детям постоянно выходить на улицу, даже когда существовала опасность. По иронии судьбы, сама мать находилась большую часть в укрытии, как и многие другие выжившие. Три женщины начали болтать. Часто говорят, что три женщины вместе могут устроить концерт. Темы разговоров варьировались от их истории, когда случился апокалипсис, до их мужей и парней до апокалипсиса. На полпути обращения Синди заговорила Леа и похвалила мальчика за то, что он респектабельный парень. Для двух сестер это показалось немного неожиданным. У Леа есть девушка. Синди наконец набралась смелости и задала вопрос, который хотела задать все это время. «Леа, почему? Я не думаю, что у него есть девушка», — ответила Кэтрин. Но в ее голове промелькнула мысль. «Сара не в счет, может, это для Минди? В конце концов, их возраст совпадает». «Понятно, спасибо. Мне просто интересно, свободен ли такой красивый мужчина, как он?» «Да, Кэтрин, я не могу в это поверить. У такого мужчины, как Леа, уже должен быть гарем». Шерон заговорила игривым тоном и ухмыльнулась своей сестре. «Леа еще мальчик, но он уже достаточно вырос, чтобы делать то, что он хочет. Синди, если тебе интересен Леа, почему бы тебе не переехать к нам? У нас достаточно места в подвале, и у Минди будут друзья ее возраста». Это был второй раз, когда Кэтрин сделала это предложение. Синди не хотела переезжать в дом Кэтрин. Вначале она, возможно, думала переехать в целях безопасности, но этот путь был бы опасен для нее и ее дочери. Теперь, когда у нее появились собственные силы и она могла по большей части устроиться сама, она не хотела жить под чужой крышей. Однако недавно она снова изменила свое мнение. В связи с миграцией орды зомби, король зомби объединил под своим знаменем более сильных зомби. Синди чувствовала рост опасности вокруг своего района, и жилой комплекс на время перестанет быть безопасным. «Спасибо, что снова спросила, Кэтрин. Я чувствую, что в последнее время город стал более опасным. Я думаю, что мне и моей дочери пора переехать». «Отлично. Дай мне знать, когда вы будете готовы, и я попрошу Леа и Сару сопроводить вас». Шерон слушала разговор, и в ее голове возникла странная мысль. «Похоже, гарем Леа скоро увеличится. Хе-хе». Бесстыжая тетя уже добавила ее и ее сестру в гарем Леа. Она планировала сегодня вечером плотно поесть и как можно скорее отомстить. В центре восточного района Нового Ланда король зомби и его двор взяли бастион на площади, которая когда-то была известным туристическим местом. Под его командованием были бесчисленные зомби, покрывающие каждый округ, образуя орду, которая поглотит всех его врагов, как прилив. Утреннее небо было затемнено сгущающимися тучами, которые все еще покрывали весь город. Король зомби был скромного роста, скрытой мантией и капюшоном, закрывающим его лицо. Круг мутировавших зомби образовал кольцо, защищая своего короля своими телами. Король и его армия ждали, когда соберутся другие их собратья, пока тучи бури собирались над их головами. Вдруг некое присутствие поразило короля и его двор. Орда зомби численностью в 100 тысяч человек была на грани беспорядка. Король чувствовал, что его контроль над ордой ослабевает под неощутимым давлением некоего присутствия, и страх был единственным откликом на его приказы. Затем король увидел огромную и могучую, но стройную фигуру на горизонте своей армии. Орда зомби расступилась и расчистила путь, когда фигура постепенно, но уверенными шагами направилась к королю и его двору. Фигура подошла к площадке на площади. Король и его телохранители застыли на месте, дрожа и трепеща от страха. Воздух был жестким, удушливым, и холодный пот выступил бы на любом из них, если бы зомби умели потеть. Не обращая внимания на короля, фигура прошла мимо его телохранителей и осмотрела каждого из них проницательным взглядом. Мутировавших зомби было много, они были всех форм и размеров, но ни один из них не был таким высоким, как фигура, возвышавшаяся на 9 футов над землей. Фигура смотрела вниз на каждого из зомби, полностью обойдя их. Наконец, ее рука пробила череп одного из более сильных мутировавших зомби и выхватила большое, яркое рубиновое желе. Король и его двор стояли в тишине, слишком напуганные, чтобы двигаться, смотря, как фигура убила одного из них, и продолжали наблюдать, как она беспрепятственно уходит по улице. К тому времени, когда фигура окончательно исчезла с горизонта, некоторые зомби рухнули на землю, а остальные стояли на коленях. «Зами, я здесь», Сара радостно помахала большой девочке, когда Зами спрыгнула с крыши, чтобы поприветствовать Сару. Затем Сара передала полный контейнер Зами. «Вот твой обед», Зами кивнула. Затем она наклонилась, достала из нагрудного кармана яркое малиновое желе и протянула его Саре в обмен на контейнер. «А-а-а, этот довольно большой, отличный улов, большая девочка». Сара встала на носочки и погладила Зами по голове. «Твои волосы в беспорядке, повернись, позволь мне расчесать их для тебя». Сара волшебным образом достала расческу, тоже из нагрудного кармана, и начала поправлять длинные шелковистые черные волосы Зами, которые доходили ей до поясницы. Большая девочка закрыла глаза и, казалось, наслаждалась происходящим, когда на ее милое невинное личико сверху падал солнечный свет. Глава 19, часть 1. Сара вышла на прогулку после обеда, чтобы доставить Зами ее дневную порцию белка, который был только что добыт из бытки. Даже для Зами потребуется некоторое время, чтобы съесть всю порцию. Сара приготовила на обед немного мяса, оставшегося после завтрака, и оставила Лео одного. К тому времени, когда Сара вернулась, Лео снова пытался скрыть свой бушующий стояк, который до предела натянул его одежду. Сестра приветствовала Лео с улыбкой. Несмотря на то, что Сара с удовольствием сделала бы своему младшему брату еще несколько филляций, она все еще была очень сыта с самого утра. Похоже, что действие холодной воды ослабевает через несколько часов. Она должна была взять на себя ответственность за пробуждение великого зверя в дневное время. Не имея выбора, она приготовила еще презервативов XXL размера и повела младшего брата обратно в душ. Сара стояла впереди, спиной к нему, ее задница была пухлой, а два бедра были крайне мясистыми, образуя треугольник, который оставлял небольшую щель между ними. «Давай, Лео, вставь его между моих бедер еще раз. Спасибо, что помогаешь мне, сестренка. Но обязательно ли быть полуголой?» Лео покраснел. «А почему нет? Мы в душе». Внимательно изучив ее тело, Лео начал понимать, почему Сара была самой популярной девушкой в школе. К счастью, эрекция мальчика была вызвана не только его возбуждением, иначе метод, который они применяли сейчас, имел бы обратный эффект. Лео начал вводить своего монстра между ее бедер. Это было уникальное ощущение для Лео. Его головка торчала из нижней части тела Сары. Затем Сара намотала презерватив на головку. Презерватив едва вмещал половину его длины, и это был лишь вопрос времени, когда чудовище перерастет презерватив XXL размера. Когда Лео начал надрачивать и теребить чувствительную треугольную точку сестры, Сара также использовала свои руки, чтобы гладить выступающий кончик головки. Возвышающийся стержень был хорошо смазан ее любовным нектаром, и излишки прозрачной жидкости стекали по внутренней поверхности ее бедер. Она изо всех сил старалась не поддаться искушению, фантазируя о сексе с ним. Тепла и пульсации от колоссального мясного стержня было достаточно, чтобы она многократно достигла оргазма, когда он терся о ее нежный цветок. На сдвоенных орбитах начали образовываться припухлости, а из грибовидного кончика гиганта хлынули густые потоки сока, растягивая презерватив на пару дюймов вперед. Сара держала презерватив за кончик, боясь, что тонкая резинка порвется под напором густой жидкости под высоким давлением. На кончике висела луковица, наполненная густой жидкостью, содержащейся в презервативе. Она обвязала презерватив с литром густой жидкости и заменила его новым презервативом. Она молча начала считать в уме. Это один. Озорная сестра всегда хотела попробовать что-то новое. На этот раз она подняла ноги, села на колоссальный член Лиа, прижала свой пухлый бутон к его основанию и позволила монстру выдержать весь ее вес, пока она скакала на нем, как на метле. На этот раз она ясно видела, насколько глубоко стержень проникал в нее каждую ночь, судя по выпирающей длине жезла, давящего ей на живот. Может быть, когда-нибудь, когда Лиа полностью вырастет, невысокая девушка с большой грудью, как Саманта, сможет поработать сиськами над Лиа в этой позе. «Лиа, ты в порядке? Тебе не больно?» Сара забыла спросить, будет ли малыш Лиа нормально себя чувствовать под ее весом. «Я в порядке, сестренка. Ты довольно легкая». Лиа казалось, что она легка как перышко, когда он слегка дернул своим колоссом, поднимая ее выше. «Ох, спасибо тебе, Лиа. Ты такой милый». Сара восприняла это как комплимент. Сара продолжила тереться своим чувствительным местом о пульсирующее чудовище, покачивая задней частью бедер и держась руками за кончик. Прожилковая текстура стержня, дополненная его твердостью, обеспечивала ей необычную стимуляцию, пока любовные нектары продолжали вытекать из ее влажного отверстия. К тому времени, когда Лиа и Сара опустошили упаковку презервативов XXL, была уже половина второго часа дня. Их мама и тетя должны были вернуться домой в любой момент, и, к счастью, огромный зверь был усмирен после того, как наполнил несколькими галлонами йогурта эти презервативы. Это для Зами, это для Синди и Минди, а что мне делать с остальным? Сара мысленно распределяла стратегические ресурсы. С выносливостью Лиа она считала, что ее младший брат мог бы в одиночку собрать гарем из армии пробудившихся. После душа они снова вернулись к игре в Dark Souls, как будто ничего и не было. В будущем Саре нужно было быть осторожнее при пробуждении великого зверя. Либидо Лиа будет только усиливаться, и она не хотела, чтобы ее случайно превратили в секс-игрушку младшего брата. Был ранний вечер, и обе женщины вернулись в дом, прежде чем на город начал моросить дождь. Раскаты грома, раздававшиеся в воздухе, свидетельствовали о том, что дождь будет усиливаться до самой ночи. Мать была довольна тем, что Сара убрала с балкона высохшее белье, пока не пошел дождь. За обеденным столом Кэтрин объявила, что Синди и Минди переедут в их дом в ближайшем будущем. И Кэтрин, и Шерон бросили взгляд на Лиа, когда на обед в квартире их угостили густым йогуртом в качестве гарнира. Эта густота, этот вкус и запах, так думали обе сестры в тот момент, когда подтвердили, что ели. Глава 19, часть 2. Синди явно не знала, каково содержание йогурта, и Шерон была действительно впечатлена своей племянницей. Кэтрин вспомнила образ Минди, радостно слизывающий густой йогурт с ложки. Ох, похоже, что в будущем Лиа придется взять на себя ответственность за Минди. Она решила оказать Синди и Минди моральную поддержку. Мать попросила брата с сестрой помочь им, и отказов не последовало. Она даже намекнула на интерес Синди и Минди к Лиа, но, конечно, сам Лиа был единственным, кто не понял намека, пока Сара вынашивала новые идеи в своей голове. В студенческом общежитии на территории колледжа мужчина в черном костюме терпеливо сидел в холле. Он сделал глоток чая, взглянул на часы и закрыл глаза в раздумье. Но нервного молодого человека, стоявшего перед человеком в черном костюме, прошиб холодный пот. «Мне очень жаль, мистер Фриман», — босс сказал, что он «работает над частным делом. Пожалуйста, дайте нам еще несколько минут». Молодой человек неистово склонил голову в знак извинения. «Не беспокойся об этом, пусть ваш босс не торопится», человек в костюме говорил мягко, но мужчина и его подчиненные сзади испускали зловещую ауру, от которой у группы мужчин на другой стороне едва не начался припадок. Оказалось, что человек в костюме и его последователи – непростые люди, и пришли они сюда не для дружеского обмена мнениями. Они занимались бизнесом, и запугивание было одной из тактик. Тем временем, в комнате общежития наверху, оргия мужчин и женщин лежала обнаженной в комнате. Мужчины наслаждались своей похотью и вели себя дико, в то время как все женщины, возрастом со студенток колледжа, были лишены всякого выражения на своих потрепанных лицах, и в их глазах не было ни малейшего признака бодрости. После захвата общежития бывшими мафиози к выжившим мужчинам стали относиться как к скоту, а женщины стали инструментами для босса и мэр Вараса и его людей для удовлетворения своих сексуальных желаний. Банда расширила свое влияние, собирая всех выживших в окрестностях, где они держали всех женщин, которые попадались им на глаза, а остальных забирали в качестве подношений своему богу. Пробужденный мужчина, с которым Лиа и Сара впервые столкнулись в общежитии, был одним из первых подношений, сделанных банде. Его череп до сих пор можно увидеть на земле у жертвенного алтаря. Лили была одной из многих женщин в этой комнате и имела честь прислуживать боссу, самому мистеру Варесу. Несмотря на то, что Лили была старшеклассницей, она была одной из самых красивых и богатых девушек среди студенток колледжа. Девушке пришлось сражаться на два фронта со слезами на глазах, когда лысый мускулистый мужчина присоединился к оргии со своим боссом спереди, заглушая шум из ее рта. «Босс, это нормально заставлять его так ждать», — сказал лысый мужчина, двигая талией. «Пусть этот самодовольный ублюдок подождет еще немного, не раньше, чем мы закончим с этой сучкой. Не могу поверить, что она школьница, отличная добыча». «Да, босс». Мгновением позже бандит спустился в вестибюль в растрепанной одежде. У него были грязные седые волосы, длинная борода и шрам на лбу. Мужчина был мускулистым и широким, но довольно невысокого роста. Прозвищем мистера Вареса было «Карлик» до того, как он пришел к власти в предапокалипсисе. Он сел на стул, подтолкнув молодого студента, затем сделал жест рукой, протягивая бумагу человеку в костюме. «5. Мы не согласимся на меньшее с тем дерьмовым качеством, которое вы дали нам в прошлый раз». Такова была цена, на которой настаивал мистер Варес за пробудившийся человеческий скот. Каким-то образом бывшие мафиози могли создать больше пробужденных с помощью своего бога. Организация обратилась к ним и предложила купить их продукцию. В обмен на рубиновое желе дерьмового качества организация получила пробужденных людей дерьмового качества. 4 рубиновых желе, такова была цена, на которой Карлик настаивал в прошлый раз. Карлик бессовестно поднял цену по сравнению с последними переговорами, но она все еще оставалась в пределах лимита Фримана. Все, что нужно было сделать организации, это бросить еще несколько людей на откорм, а при нынешнем состоянии мира человеческие жизни стоили дешевле, чем настоящий скот. Все мужчины в общежитии сверху спустились, чтобы присутствовать на собрании в вестибюле. Хотя эти лакеи не обязаны были там присутствовать, существовало негласное правило появляться, чтобы представлять собой передовую линию во время переговоров. Дверь в общежитии открыла маленькая хрупкая девушка. Она держала тарелку с чашками воды, заглядывая в комнату. Не увидев ни одного человека, только безжизненных женщин на полу и кроватях, девушка пробралась в комнату и быстро нашла растерзанную Лили, которая была покрыта синяками по всему телу. «Ширли». Глаза Лили сверкнули на короткий миг. «Ша-ша-ша, сначала выпей воды, я не думаю, что они вернутся». Смыв пот и липкую жидкость с тела Лили, Ширли помогла бедной девушке встать с кровати и потащила ее потрепанное тело обратно в их комнату. Вернувшись в свое жилище, Лили начала тихо всхлипывать в плоскую грудь Ширли. Вместо этого солидные достоинства Лили прижимались к хрупкой девушке. Лили также была довольно высокой для своего возраста и походила на Сару. Несоответствие этих двух девушек создавало необычное зрелище. Глава 20, часть 1.